Эта сила действительно нечто интересное. Кулинарная причуда дает некое интуитивное понимание процесса приготовления пищи, а при должной сноровке можно отточить свой навык настолько, чтобы готовить одновременно десятки и даже сотни блюд. Комбинируя это причудой интеллекта и разгоном, я мог просто виртуозно готовить, хотя, я также мог просто сотворить нужное блюдо с помощью причуды реконструкции материи. Причем, по вкусу она не будет отличаться от такого же блюда, приготовленного вручную. В некоторых моментах это удобнее. Но сейчас я собирался заняться самой готовкой. Наблюдение за процессом приготовления тоже может быть интересным, и я надеялся произвести этим хорошее впечатление на Манами, а также раздразнить ее аппетит. Собственно, это сработало. От запаха готовящейся еды у Манами вообще слюнки потекли. Но, еще, если не хочешь просто ждать, можешь осмотреться здесь. Это место теперь твое тайное убежище. А это нормально, мне и правда можно просто ходить здесь, я уже показал тебе свое лицо. О связи Изуку и Трикстера кроме тебя Эмда вообще никто больше не знает. Ну, кроме моей матери. Твоя мама знает? Удивилась девушка. Да, мы хорошо ладим, и я многое могу ей доверить. Потом как-нибудь вас познакомлю. А сейчас, да, ты вполне можешь лазить здесь, где хочешь. Только на нижнем уровне лучше ничего особо не трогай, там генератор и сливная система. Тогда я осмотрюсь немного, хорошо, конечно. Сначала девушка осмотрела обычные комнаты. Да, если хочешь, можешь выбрать себе одну из этих комнат. Она будет твоей, пока ты в убежище. А спасибо. Но потом она добралась до моих апартаментов. И, заглянув внутрь, ошарашенно застыла. О, это моя игровая комната. Там я играю с плененными героинями. А, если хочешь, можешь воспользоваться. Нет, пискнула девушка, резко закрыв дверь. Ну, как хочешь, мое дело предложить. Давай сюда, я приготовил поесть. Да-да, так и началось наше милое знакомство и сотрудничество. В тот же день мы разобрались с основными моментами. Я обеспечил Манами всем, что ей было нужно. Сначала, вообще в другой стране, я построил еще одну небольшую базу, где расположил физические сервера, с которыми сможет работать девушка. Связь обеспечивает наша собственная спутниковая антенна. Позже, уже на острове Тайта Манами купил один из местных домов, в кредит, чтобы не возникло вопросов, откуда столько деньжищу безработной Хитки. Естественно, просто так ей кредит не выдали бы, но тут я немного подсобил. Ну а после построил тайный ход, соединяющий новый дом с секретной базой. Собственно, сам дом нужен был для установки еще одной тарелки, ну и для более комфортной работы нашей команды, чтобы Манами могла спокойно выйти, скажем, в магазин, или заказать что-нибудь на новый адрес. Я ведь не буду все время рядом, чтобы открывать для нее порталы с помощью нового порядка. Также тут установили еще один сервер поменьше. Теперь мне будет проще зашифровать канал, заявила девушка. Я использовала эту программу на своем старом компьютере и поэтому меня никто не смог вычислить, когда я взламывала счета. Я просто опасаюсь, что если появится твой собственный сайт, его попытаются взломать более серьезные люди. Но с этим оборудованием нам ничего не угрожает. Мьяхаха, она была воодушевлена. Кстати, даже если ты мой оператор, ты все равно злодейская помощница, а значит, тебе нужен свой костюм и имя. У меня есть одна идея. Что вы придумали? Лабрава, как тебе такое злодейское имя? Мне нравится. Манами была в восторге. Ну не мог же я дать ей какое-то иное прозвище, а сама девушка, похоже, была рада любому имени, которое я бы ей дал. Разве что, она могла немного расстроиться, назови я ее Киберхитка. Ну а дальше сам ее злодейский образ я копировал с нее же самое, какой я помнил ее персонажа из сериала. Попутно и занялся улучшением ее тела. Из-за того, что шаблон пришлось изменить ради сохранения внешности Манами, ее характеристики возросли всего лишь в 5 раз. Но, главное, благодаря этому улучшению она, в итоге, смогла принять 3 причуды. Ну, изначально она едва ли была способна хотя бы одну дополнительную способность. Так что, для нее это просто отличный результат. И в отличие от Мины, здесь я не был ограничен только теми квирками, которые достаточно скрытны или объяснимы как проявление ее оригинальной причуды. Мы вместе обсуждали, какие силы ей подойдут, какие помогут лучше выполнять ее роль в нашей команде, а какие силы она просто хотела бы. так, она получила причуду телекинеза. Она довольно многофункциональна и очень полезна практически в любом деле. Вторым квирком стало электромагнитное излучение. Хотя, без опыта, Манами могла только создавать мощные помехи и выжигать электронику. Ей только предстоит научиться использовать эту силу более тонко, чтобы управлять техникой усилием воли. Ну и, наконец, третья бонусная причуда моей злодейской помощницы – это причуда улучшенного интеллекта. Простимулировать мозги моего карманного хакера будет крайне полезно. Вдобавок, эта причуда помогает пользователю быстрее учиться новому, в том числе и освоению новых причуд. К тому же, улучшенный интеллект помогает пользователю быстрее соображать, прокачивает мозг, но не делает из него какого-то невероятного супергения. Правда, эта причуда дает некоторое базовое сопротивление к контролю разума, но это не защищает от моего мягкого воздействия на чувства и мысли. Так что, я все еще могу читать и внушать мысли своей помощнице. А еще, сама работа с новой помощницей навела меня на мысли о еще одном пополнении в свою собственную команду. Помимо компьютерного специалиста, мне не помешает хороший техник, который сможет заниматься обслуживанием тайной базы. Даже не просто лично следить за генераторами и работой всех прочих систем, но, возможно, даже создать автономную роботизированную систему, которая сама бы за всем следила. И у меня как раз был один кандидат на эту роль. И пока Лабрава осваивалась с сервером и новыми способностями, я начал искать нужную мне девушку. Мии Хацуме, юный технический гений, которого выражают ее технические навыки, а никак не причуда. Способность девушки, глаза-прицелы, которые могут смотреть дальше и быстро фокусироваться. Но ее персонаж больше известен созданием различных технических гаджетов. Хотя, пока она еще учится в средней школе и только собирается поступить в ЮУИ на факультет поддержки. И я не хотел просто промывать ей мозги. Наоборот, у меня появился хитрый план по вербовке новой суперзлодейки. Но для этого придется подождать еще пару месяцев, когда начнутся вступительные экзамены в Академию Героев. Мина, например, уже готовится к письменным тестам. Только после их успешного прохождения она сможет сдать практический экзамен, который проводится во время каникул. В это же время мы выпустили еще одно небольшое обращение к зрителям. Я объяснил, что нашел помощника и сейчас мы работаем над новым фирменным сайтом, поэтому какое-то время новых роликов не будет, но потом я вернусь, и безумие расцветет новыми красками. А также будет представлена обществу моя новая злодейская помощница. Манами требовалось время, чтобы освоиться с веб-дизайном. Вдобавок, Трикстер, я теперь вижу это, как можно улучшить систему шифрования, автоматизировать процесс с переадресацией, добавить больше подставных адресов, источник уже точно никто не найдет. Причуда улучшения интеллекта помогла ей по-новому взглянуть на свои таланты и улучшить их. О, а еще мы договорились, что будем обращаться друг к другу по нашим злодейским псевдонимам. Я в это время также занялся улучшением своих способностей, но не тренировкой. Пока что я собирал причуды только в двух странах, собственно, в Японии и Америке. Причем, в последней я скопировал силы только некоторых героев. Теперь я собрался поискать больше интересных причуд для разнообразия своей коллекции. Мой резерв как раз улучшился по мере адаптации квирка, и начался крестовый поход. Ну, в смысле, я тайно летал по разным странам, чтобы собрать причуды у местных героев, а также забраться в базы данных местных архивов, где сохранены данные по причудам. В мире столько способностей, которые остались в тени истории, чей потенциал так и не был реализован. Теперь же, некоторые из них могут пополнить мою коллекцию, а вместе с тем расширится и возможность инкубации более мощных и удобных причуд. Так, я наконец-то получил квирк рентгеновского зрения от одной иностранной героини. Хотя это не совсем рентген, взгляд не просвечивает предметы, а именно что смотрит сквозь них. Ну, скажем, можно посмотреть на человека сквозь одежду. Рентгеновское же зрение, скорее просветило бы вместе с одеждой кожу, а также мышцы и органы, увидев скелеты. Также я нашел довольно жуткую способность у тамошнего злодея. Он звал себя некромантом и мог высасывать жизненные силы людей, чем исцелял любые свои раны, а безжизненное тело убитого превращалось в послушную куклу некроманта. Способность странная, но сильная и интересная тем, какие она вообще использует механизмы в своей работе. Еще, неожиданно, нашел причуду одушевления, которая позволяет придавать некоторое подобие жизни неодушевленным предметам, но только одному предмету за раз, и они не становятся живыми на самом деле. Это больше похоже на некую форму неосознанного телекинеза. Тем не менее, причуда работала исправно. Интересно, можно ли с ее помощью оживить секс-куклу? ГХМ, ладно. Позже в мои руки попала еще одна сила управления электричеством, но она была слабее моей синтетической причуды электромагнетизма, так что я ее отсеял. О, наконец-то мне попалась пространственная причуда. Квир-крокировка, с помощью которого пользователь мог менять объекты местами в пространстве, при условии, что они имеют схожую массу и размеры. К сожалению, рокировку нельзя было применить на самого себя, но это пространственная причуда, а значит, ее потенциал возможно исказить с помощью культивации причуд и, в итоге, получить что-то более функциональное. Потом была причуда подводного дыхания. Ну, запас карман не тянет, пока что. Сейчас я могу позволить себе не быть таким привередливым, как раньше. Так я находил много причуд, являющихся более примитивными или ограниченными версиями уже имеющихся у меня сил. Например, причуда, превращающая людей в соль. У меня есть улучшенная реконструкция, позволяющая провернуть этот же трюк. Но, все же, находились и интересные квирки. Как пирокинез. Эта способность стала отличным дополнением к адскому огню Тодороки. В то время как причуда старателя позволяет выделять тепло и огонь из собственного тела, пирокинез дает возможность контролировать практически любое пламя вокруг себя, но не создавать его. Используя же эти причуды вместе, можно как создавать пламя, так и управлять им. Не просто выплескивать из своего тела, а отделять и контролировать его. И, спрашивается, зачем я вообще учился выполнять прием адского паука? Совместив эти две причуды, я мог выполнять намного более сложные фокусы с огнем, с куда меньшей концентрацией. Во Франции вот, нашел полицейского с причудой блокиратора, как у Айзавы, только активация не через взгляд, а при прикосновении. В Германии нашел интересного художника, способного воплощать свои рисунки в реальность, но оказалось, что все наоборот. Данные были неверны. Он не воплощает рисунки. Он превращает трехмерные объекты и живых существ в рисунки, а потом может, как бы, распечатать их обратно. Ну, эту причуду я тоже скопировал, может пригодиться. Еще был квирк-сноходца, который позволял погружаться в сны других людей. И эта способность неплохо сочеталась с другими моими ментальными причудами. Наконец, одной из самых занимательных причуд, которые я нашел, была зарядка. Эта сила позволяет, как бы, заряжать энергией причуд другие квирки, временно делая их сильнее. Весьма перспективная способность, особенно для меня. В Канаде же я нашел злодея с причудой вселения. Это вообще была какая-то просто удивительная игрушка для моей коллекции. Прикоснувшись к человеку, этот парень исчезает туманом и будто бы влетает в тело жертвы, перехватывая над ней полный контроль. Но, как в случае с контролем разума, сильный шок может просто выкинуть захватчика из тела. Также, ментальное сопротивление позволяет препятствовать вселению. После, где-то в Бразилии, почти что случайно, встретил контрабандиста с удивительной пространственной причудой, называющейся хранилищем. Хватаясь рукой за воздух, он вдруг выдвигает из него ящики, как из комода. Когда же ящики закрыты, они уже находятся в каком-то непонятном измерении, которое доступно только владельцу причуды. Пока ящики открыты, другие люди спокойно могут к ним прикоснуться, но закрытые видят и может трогать только сам владелец хранилища. В моих же руках эта причуда стала еще более удивительной, потому что это реально был какой-то внепространственный комод с кучей ящиков. Но, с помощью реконструкции, я мог сделать его больше, добавить еще ящиков. И, запоигравшись так всего пару часов, даже не заметив течения времени, я собрал целый межпространственный дом, а потом сам забрался в него и не смог выбраться. Точнее, сама причуда хранилища не предусматривала возможность выбраться из этого подпространства изнутри. Но у меня был новый порядок, и я просто превратил одну из дверей внутри хранилища в телепорт и спокойно вернулся в нормальное измерение. В общем, странная, интересная и очень полезная способность. И, наконец, последний квирк, который я скопировал в этом своем путешествии. Поглощение энергии. Относительно слабая способность низкого уровня, которая позволяла владельцу впитывать в себя электрический ток, тепло, даже кинетическую энергию движения, вообще любую энергию, но совсем по чуть-чуть. И, заряжаясь таким образом, он мог долго бороться с усталостью, не спать неделями и обходиться почти без еды и воды. Сама по себе эта причуда была не особо удобной в использовании и раз в 10 слабее эффекта экономии энергии гиганта Махи. Но в сочетании с усилением причуды поглощения энергии позволяло обходиться вообще без сна, не уставать, не есть и не пить, получая энергию от солнца. Хотя, странно, что в такой комбинации причуда решала не только вопрос энергии, но и строительного материала, веществ, которые тело использует для постепенного самообновления. При достаточном поглощении причуда батарейки давала телу все, что ему нужно, и даже сверху: физическая сила, ловкость, скорость реакции, умственные способности, все показатели начинают понемногу расти. А если срастить эту батарейку с причудой всемогущего, я просто обязан это попробовать. Но перед этим, батарейка была последней причудой, которую я скопировал за свое турне по миру. Хотя это происходило в течение месяца или даже больше, все же, я не постоянно был в поиске причуд, также занимался своими обычными делами. Ходил в школу, встречался с девушкой, спал с матерью, в общем, жил обычной подростковой жизнью, и периодически проведывал манами. И вот, я уже проверил все известные архивы во всех странах, где вообще ведется подобный учет. Да, в некоторых странах общественная организация заметно слабее, и там даже не ведут учет причуд населения. Еще, возможно, существование некоторых мощных причуд было засекречено, и я просто не мог найти их обычным способом, но не то чтобы я слишком сильно усердствовал. Но, теперь, я решил снова пройтись по Японии. Тут еще остались причуды, представляющие для меня некоторый интерес. Язык животных, причуда парня по имени Каджикода, позволяющая ему создавать телепатическую связь с животными и будто бы разговаривать с ними. Ему действительно приходилось говорить, но у меня даже без комбинирования, просто за счет опыта использования ментальных способностей, я мог управлять умами животных и насекомых. Это оказалось удивительно просто. Мне не нужно контролировать их как людей, разум животных куда проще, а у насекомых его почти что и нет. Достаточно просто внедрять команды, и они сразу же выполняются беспрекословно. Управление кровью – причуда одного из учителей Юэй. Не то чтобы она мне была так уж нужна, хотя, с моей безумной регенерацией эта способность может быть удивительно мощной. Но, также, я просто подумал, что если приберу к рукам химика, ту сумасшедшую, но очаровательную, девочку-убийцу из Лиги злодеев, то ей бы эта причуда очень подошла. Дальше невесомость, Ачикаурарака, руки-репликанты, сахарный допинг, интересный механизм физического усиления, темная тень, сварка, воздушный барьер, двойной удар, волосы тернии, изменение размера, металл, черный, самоампутация, размягчение, вибрация, гламур, мясной шар, тонны смеха. Я нашел и скопировал способности почти всех персонажей аниме, которых смог вспомнить благодаря камню разума, а потом нашел упоминание в архивах причуды измерителя. Сама по себе она слабая, поэтому раньше я ее упустил, но способность-то дюже полезная. Она позволяет оценивать мощность других причуд. Вот только, хозяин этой причуды оказался уже мертв. Остановило ли это меня? ПФФ камень времени, сучки. Я раскопал тело и обратил время вспять. В отличие от перемотки Эри, моя перчатка была на это способна. «А-а-а!» – завопил внезапно воскресший парень. «Прошу прощения, я ненадолго вас воскресил. Сейчас верну обратно», – говорю ему, копируя причуду. «А-а-а! Что я жив? Я сколько когда? Я нет, подожди!» Отлетаю назад, снова искривляя время. Паникующий в истерике парень снова превращается в труп, а потом возвращается под землю, и могила закапывается сама по себе. Ох, чудесно, столько новых сил. Бедная Камиджи. У меня совсем не было времени на нее. А сейчас мне больше всего хочется не поиграться с какой-нибудь девчонкой, а побаловаться с новыми причудами. А потом использовать Ичику, чтобы создать еще более мощные синтетические причуды. Кстати, раз уж у меня теперь есть своя база, мне больше не нужно каждый раз оставлять бедного Ичику на произвол судьбы. К тому же, что о, протяжно взвыл беспричудный хулиган, когда моя причуда затянула его в чистую карточку. Хех, усмехнувшись, смотрю на карту с изображением персонажа. Причуда художника переносит живых людей в рисунок, и пока они остаются в рисунке, для них нет времени как такового, они заморожены в том моменте, когда были нарисованы. Прекрасная способность, чтобы держать пленников, или карманную армию суперсолдат. Ага, глава 27 «Технозлодейка». Да, сработало, черт возьми, Благодаря помощи добровольца я обзавелся еще небольшой коллекцией крутых синтетических причуд. Первая, одна из моих любимец, которую я про себя назвал криптонской причудой. Усиленное слияние батарейки и экономии энергии, соединенные с усиливающей причудой всемогущего. Эта комбинация позволяла поглощать в себя любые энергии с огромной скоростью и в просто безумных масштабах, заряжая при этом внутреннюю емкость настолько, насколько способна выдержать мое тело. Когда я заряжен, то по силе и прочности практически равен всемогущему, а пока не заряжен, то способен поглотить практически любой урон. И, при этом, я могу выплеснуть эту энергию, усилив ею любую из своих причуд. О, а еще, пока у меня остается заряд, я уже не нуждаюсь в обычных потребностях, вроде пищи, воды, во сне, и также не испытываю усталости. Хотя, то, что я не нуждаюсь в еде, вовсе не значит, что не могу ею наслаждаться. Правда, когда ты не можешь проголодаться, на самом деле, прием пищи уже не кажется таким ярким, как если бы ты был голоден. Но, чтобы проголодаться, достаточно отключить причуду. Истратить весь заряд можно, но это не позволит насладиться утолением голода. Потому что даже солнечного света достаточно для начала зарядки, и всего нескольких секунд на свету хватит, чтобы получить достаточно энергии для преодоления естественных потребностей и усталости. И даже обычные движения создают энергию трения, которая может частично поглощаться. На самом деле, я просто не могу представить себе такую ситуацию, в которой это причуда не получала бы откуда-то энергию. Разве что меня закинет в какое-то измерение, где этой самой энергии вообще нет. В общем, получилась абсурдная причуда, ломающая реальность об колено, можно сказать. Хотя, в конце концов, оригинальная причуда всемогущего и вовсе черпает энергию непонятно откуда при всей своей мощи. Криптонская причуда просто более понятна в том плане, что извлекает энергию из окружающего мира. Также, благодаря причуде зарядки я смог усилить некоторые мутантные квирки и достигнуть еще большей степени улучшения тела. Но пока я использовал это лишь на манами, что сделало ее уже где-то в 30 раз сильнее обычного человека. К себе я не спешил применять этот метод, так как сперва его нужно будет испытать на собственном двойнике, а мне от этого было как-то не по себе. Вместо этого я создал еще одну синтетическую причуду. Власть огня, слияние адского пламени и пирокинеза, с огнеупорностью и поглощением энергии. С четвертой попытки удалось найти баланс, и появилась причуда, позволяющая выделять огромное количество жара из собственного тела и дающая не бесконечную, но просто невообразимо мощную сопротивляемость теплу. При этом власть огня также позволяет не только выделять тепло из своего тела, но и управлять им, отделять от себя, направлять, менять форму, контролировать температуру и поглощать обратно. Можно даже создать огонь на расстоянии, но уже не такой сильный, как огонь из моего тела. Благодаря этой причуде можно закосплеить солнце, ну или человека-факела из фантастической четверки. Дальше, Бейкуган. Причуда, сочетающая несколько зрительных причуд, позволяет видеть все вокруг себя, фокусировать зрение на огромное расстояние, видеть сквозь препятствия и, наконец, видеть ауру причуд, которая характеризует мощность квирков. Эта способность также позволяет видеть во время фазирования теневое превращение. Причуда позволяет превращать собственное тело в некую темную массу, что может сливаться с тенями или просто черными предметами или существами. В этой форме тело также может трансформироваться, становясь очень изменчивым, словно живая черная слизь. И из этого теневого тела можно выращивать дополнительные руки или глаза. Призрак. Еще одна комбинация позволяет становиться невидимым и неосязаемым, как вместе, так и по отдельности. В смысле, либо невидимым, либо бесплотным, либо и то, одновременно. Способность также включает в себя полет и вселение. Причем, вселяться можно не только в других людей, но и в предметы, создавая причудливое подобие одержимости полтергейста. И, наконец, скачок. Причуда, созданная на основе рокировки, в своей новой форме позволяла по-настоящему телепортироваться, но лишь на небольшие расстояния. И ты можешь телепортироваться сам, но не можешь телепортировать кого-то другого. Варп-врата все еще кажутся более респектабельной способностью, но я был рад получить данную синтетическую причуду. И на этом пока все. Создание этих причуд само по себе потребовало несколько недель, а мне еще и поиграться с ними нужно было, испытать новые способности. Вдобавок, уже скоро стоило ожидать вступительных экзаменов в UA. Правда, Мина не то чтобы особенно усердно к ним готовилась, и мне кажется, что именно письменный экзамен будет для нее самым сложным. С роботами на практическом тесте она справится играючи. Поэтому, что ты сказал, схватилась за сиську Ашида, в смысле, за сердце, но, сердце в груди, так что, она сжала ладошку на одной из своих грудей, не удержавшись, помяла ее немного, никакого секса, пока ты не покажешь отличные результаты в подготовке, письменный тест сейчас твой главный враг, я не позволю тебе ему проиграть, нет ты не можешь, Изукун, прости, но я сделаю это, точнее, не сделаю. Но как же секс-качели, а те замечательные колодки, как же, Изукун, ты не можешь так со мной поступить. Прости меня, Мина, но это ради твоего же блага, не е-е-ет, драматично воскликнула девушка, припав на колени и вскинув кулаки к небу. Таким образом, я предоставил Ашида стимул к учебе, она не то чтобы стала нимфоманкой, но ощутимо пристрастилась к нашим играм, хотя, нельзя сказать, что ей особо нравились игры в БДСМ, ей просто нравилось проводить время со своим парнем и заниматься с ним всякими эротичными вещами. Так что, мы даже в игровой комнате развлекались не особо часто. Мина до сих пор не встретилась с Лабраво, хотя, я не предотвращал их встречу специально. А здесь, вот я даже помогаю ей с подготовкой, Изуку. У Ашида перегрелся мозг. Она решила слишком много уравнений подряд, целых две штуки. И теперь ее разум взбесился, резко вскочив из-за стола. Она схватила меня за член и повалила на кровать рядом. «Нет», — упрямо возразил я. «Ах, когда я скрутил ее и взял в захват, прижав к кровати, девушка попыталась использовать укрепление мышц, но не получилось. Мой взгляд блокировал ее причуды. Хватит этих игр, Мина. Это слишком жестоко, Изукун. На самом деле, в общем-то, она не была такой озабоченной. Просто не хотела учиться и устраивала сцену, чтобы передохнуть от уравнений. Мина, Мина. Пожалуйста, успокойся, все хорошо, я с тобой, я люблю тебя, Изуку, чуть ли не заплакала девушка, там-там они, она дрожащей рукой указала в сторону рабочего стола, уравне, нет, в ужасе воскликнула моя милая демонетка, не произноси их имена, они слышат, все хорошо, Мина, ты сильнее их, нет мне не победить, ты справишься, я знаю, ты сильная, Мина, они сложные, к этому моменту я уже не держал девушку в захвате, а просто обнимал и поглаживал по голове. Тогда же тихонечко приоткрылась дверь и в комнату заглянули родители моей девушки. «Я знаю, Мина, но мы вместе, мы справимся, я рядом с тобой, ты не бросишь меня, конечно, нет, мы решим их вместе, Изуку». Растрогалась Ашида, «У тебя все получится». Погладил я ее по голове, и девушка доверчиво прижалась щекой к моей груди, крепко обняв. «Да, я справлюсь, каким-то урафур-уравнением не одолеть меня». «Молодец, ты моя хорошая, ты героиня, ты одолеешь их, да, я справлюсь, мы справимся». Мама девушки закрыла глаза рукой и отвернулась, стараясь не выдать приступ испанского стыда. Ей было стыдно за эту сцену, которую мы тут устроили, а он хорошо на нее влияет, пробормотал отец девушки. «Что, смотри, она учится, невероятно», прошептала мать, увидев, как девушка садится за стол. «У него и правда получилось». В общем, я помогал Ашида заниматься, но, также, у меня были и свои злодейские дела. Как раз подходило время завербовать новую злодейскую помощницу. Хацуми Мэй уже приехала к нам из Киото, блестяще сдала письменный экзамен и готовилась представить комиссию УИ одно из своих творений. У курса поддержки это происходило раньше геройского курса, так как им требовалось больше времени для работы. Помимо презентации собственного прототипа, экзамен включал практический тест. Абитуриентам выдавали сломанное устройство поддержки, которое они должны починить за предоставленное время. И я немного вмешался в этот процесс. Со своим собственным изобретением Мэй справилась сама, не удержалась и, вместо исправного и надежного гаджета, решив впечатлить комиссию, представила новенький прототип, а он взял и взорвался. Экзамен на ремонт был ее последним шансом произвести впечатление и, все же, поступить в академию. Причем, учитывая ее талант и технические навыки, она действительно могла произвести отличное впечатление на преподавателей академии. Вот только, о, это же легкотня, тут поврежден провод, вот и все. Мэй с энтузиазмом принялась за работу, несколько учителей следи за тем, что она делает. Рядом также были и другие абитуриенты, занимающиеся своими устройствами, и никто не видел меня, стоящего на потолке в невидимости. Небольшое незримое вмешательство. Как результат, гаджет, который починила Мэй, заработал, но не как надо. Что? Брось. Устройство заискрилось в руках преподавателя, а потом и вовсе взорвалось. Как? Хотя оно вообще не должно было взорваться. Ты не пройдешь. Гневно воскликнул герой-загрузчик, что с некоторым пор работает преподавателем в ЮУЭЙ. Но как так? Растерянно промямлила девушка. Она не понимала, почему у нее ничего не вышло. Ей казалось, что все было сделано правильно. Так оно и было, в общем-то. Без моего вмешательства ее работа была бы идеальной. Но теперь ей не удалось сдать экзамен. А еще, я немного спровоцировал преподавателя. С такими ужасными навыками тебе никогда не стать достойным специалистом. Лучше займись чем-нибудь другим, девочка. А еще, я вмешался не напрямую. Покидая мастерскую, расстроенная Мэй пересеклась взглядом с другой девушкой, что также поступала, и увидела ее надменную усмешку. Это еще сильнее расстроило Хацуми, хотя она и не подозревала, что именно эта студентка и помогла ей завалить экзамен. Было достаточно внушить ей мысль, что с ее средним баллом на письменном тесте и посредственным изобретением, она просто не поступит, если кто-то другой не завалится на экзамене починки. Мне осталось только сделать запись и отправить ее Хацуми. Что? Так это она? В гневе воскликнула девушка уже в своем съемной комнате. Естественно, она связалась с академией и получила ответ, продиктованный мной учителю, который послушно написал все так, как я хотел, и поверил в то, что это была его собственная мысль. И вот, девушка уже с заметными следами начинающейся депрессии читает ответ. Принцип конкуренции. Ученики должны всеми способами стремиться к успеху. И если она не смогла заметить подлог от другого абитуриента и попала в его ловушку, то ей не место в лучшей академии. Ученики ЮУЭЙ должны уметь справляться с такими ситуациями, а ей лучше выбрать заведение попроще. Ох, как печально. Сочувственно протянул я. А, оглянулась Мэй и выпучила глаза, увидев меня сидящим на потолке. Для удобства я поставил здесь кресло. Что? Что? Мы удивленно смотрим друг на друга. Ты же, Тетрикстер, выпалила девушка. Ох, как приятно, когда даже случайнее люди тебя узнают. Моя известность растет. Обрадовался я. Что вы? О, просто я заинтересовался тобой. Что? Знаешь, мне сейчас нужен технический специалист в мою команду. И я все думал, где найти такого, решил посмотреть на вступительные экзамены курса поддержки в ЮУЭЙ, и не прогадал. Ты мой кандидат. Я? Да. О, ты уже почувствовала на себе это отношение лучшей академии? У тебя потрясающие навыки, Мэй Хацуми. Прекрасные идеи и энтузиазм. Но, ты увлекающаяся натура, неудивительно, что ты не заметила вмешательства другого ученика, который не так хорош, как ты, но оказался куда хитрее. Академию интересуют не те, кто обладают талантом, а те, кто готовы на любые подлости ради успеха. Как-то странно слышать подобное от злодея. Эй, между прочим, я потому и стал злодеем, что мне не нравится вся эта фигня с гонками популярности среди героев, а еще правительственный контроль и необходимость отчитываться за каждый пук. Хе-хе, мне нравится свобода, понимаешь, девочка? Ну, возможно, но, что вы делаете здесь, у меня? Что значит я ваш кандидат? Присоединяйся ко мне, забей на этих скучных героев и строй для меня ужасающие и прекрасные машины хаоса. Ну, и мне нужен человек, который сможет заняться обеспечением моей тайной базы. Работая на меня, ты получишь все, что захочешь. Деньги, пожалуйста, и я достану для тебя любое оборудование, какое только существует, только попроси, проберусь куда угодно. Ты сможешь творить, не сдерживаясь. МММ. Глаза девушки заблестели. В ее фантазиях уже мелькают образы устройств, которые она хотела бы создать, но не имела для этого достаточно средств. Но у меня ничего не получается. Воспоминание о провале экзамена отрезвило девушку. Все, что я делаю, ломается и так всегда. Ты не уделяешь должного внимания отчетам и проверяешь идеи на практике. При таком подходе твои прототипы всегда будут ломаться. Но ведь ты учишься, и уже следующее устройство по отработанной схеме у тебя получается вполне исправным. Когда строишь что-то новое, постоянно что-то будет идти не так. Но сколько у тебя работающих устройств? Умха, да, ты прав, приободрилась Хацуми. Я не неудачница, я экспериментатор. И пока ты выполняешь мои задания, В свободное время можешь использовать любые ресурсы для своих творений. Хаймэм, работать на злодея это как-то, все же, засомневалась девушка. Ой, да ладно тебе. Вскакиваю с кресла и делаю сальто в воздухе. Мэй удивленно моргнула, когда я исчез, обратившись туманом. А потом тем же туманом соткался рядом с ней, приобняв девушку по-дружески за плечо. Злодеи это те же герои, говорю ей. Мы также надеваем костюмы и веселимся, привлекаем к себе внимание и играем на публику. Разве не в этом смысл? Нет, герои спасают людей, в этом смысл. Ой, да что ты говоришь, это работа спасателей, полиции, врачей, а герои они звезды экранов. Ха-ха-ха, герои и злодеи просто клоуны в костюмах, играющие на одной сцене и развлекающие публику. Ну а еще это сдерживающий фактор. Что? Ну, правительству удобнее содержать героев, чем позволить каждому свободно использовать и развивать свои причуды. Иначе правительство просто не смогло бы контролировать такое общество. Герои – это избранные, кому правительство разрешает пользоваться причудами открыто. А злодеи – те, кто делают это без спроса. И вы хотите разрушить этот общественный порядок, принести свой хаос, чтобы каждый стал его частью? Что? Нет-нет-нет. Я будто бы в ужасе отстранился от Мэй. Я несу хаос, но не хочу, чтобы хаос захватил весь этот мир. Понимаешь, когда каждый супер, никто не супер. Меня устраивает то, что люди отрекаются от своей свободы и отказываются от своих сил, устремляя взгляды на героев и злодеев. В этом мире я могу быть особенным, невероятный, безумный, мистер Трикстер. Теперь я вообще ничего не понимаю. Широко улыбнулась девушка, тупо уставившись на меня. Я просто веселюсь, Мэй-чан. Я не хочу, чтобы общество как-то кардинально менялось. Меня все устраивает. Я дразню героев и общественный порядок, но не хочу, чтобы он на самом деле был разрушен, ведь тогда все веселье закончится. Знаешь, это как дразнить друга, а потом забавляться, наблюдая, как он гневно надувает щеки, но ты же не хочешь его убить или покалечить. А укажется, теперь стало понятнее. Так что, Мэй-чан, присоединяйся к моей команде злодеев. Будем веселиться вместе. Протягиваю ей руку. Ты сможешь получить все, что пожелаешь. Но, почему я? Меня даже не приняли. Меня это не волнует. Твой талант сверкает, что аж слепит, и я дам тебе все, чтобы ты могла реализовать этот потенциал. Просто твори для меня. Это звучит как уловка, будто я продаю душу дьяволу. Оскалилась девочка, пожимая протянутую руку. Ну, я несколько сексуально озабоченный и могу внезапно начать приставать к своим сотрудницам. Если тебя это не пугает, мы точно сработаемся. Еще раз подумай. Тайная злодейская база, куча крутой техники, неограниченные ресурсы. Я могу создать для тебя все, что захочешь. Сказав это, я махнул рукой, зажигая камень реальности. И прямо в воздухе рядом с нами из ничего начали появляться частицы, собирающиеся в простенького робота-уборщика, которые используют в Академии Юэй. Умма, я смогу изучить эту перчатку? Чуть ли не облизнулась Мэй. Хаймэм, хорошо, тогда я согласная. Твои домогательства меня не пугают. И, все еще пожимая мою руку, девушка начала ее быстро трясти, выплескивая на меня свой энтузиазм. Ха-ха-ха, я знал, что ты согласишься, моя новая технозлодейка. Покажи мне свою базу. Сразу к делу. Мне нравится. Взмахнув тростью, я закрутил красный туман, а потом как бы толкнул его, и посреди комнаты Мэй вдруг откуда-то появилась дверь. Осталось как-то незаметно использовать на ней новый порядок, чтобы выглядело круче, и готово. Прошу. Услужливо открываю дверь перед дамой. Ао. Впечатленно распахнула глаза девушка. Искривление пространства, как это работает? Понятия не имею. Бодро отозвался я, взмахнув кулаком. Ха-ха-ха. И вот, мы проходим на мою тайную базу под островом Тайта. Девушка с интересом оглядывалась, и с неподдельным восторгом осмотрела комнату отдыха. Эй, это же тот автомат «Битва справедливости против короля демонов». Их не выпускают уже лет 100. Где ты его достал? Ха-ха-ха, знал, что ты оценишь. А, с кухни к нам вдруг вышла еще одна девушка. О, позвольте, я представлю вас друг другу. Мэй-чан, это Лабрава. Она моя незаменимая помощница-киберзлодейка, специалист по кибернетической безопасности и компьютерный специалист. Лабрава, это Мэй Хацуми, наш новый компаньон, технический специалист с немалым талантом, технозлодейка. Пэ, приятно познакомиться. Неловко отступила назад Манами. О, аналогично. Громко отозвалась Мэй, взмахнув рукой. Да, позаботьтесь обо мне, сэмпай. Мэй, Пойдем, я покажу тебе генератор и системную комнату. Да, хорошо. Впрочем, вид самого генератора девушку особо не впечатлил. Что-то не так, не то чтобы просто вы ведь можете создать что угодно. Да, тогда почему именно эта модель? Вы могли бы установить хоть собственный атомный реактор. О, ну, это даже не столько генератор, сколько аккумулятор. Вздохнул я. Достаточно периодически заряжать его электричеством, и он будет питать базу месяцами. Говоря это, я создал несколько электрических искр в своей руке. К тому же, у меня нет подходящего технического образования, чтобы управлять атомным реактором. Но, если ты знаешь, как можно улучшить всю систему, просто скажи, что мне для тебя достать, или я могу научить тебя делать это самой. Что? О, раз теперь ты с нами, я могу тебе рассказать. Моя причуда – это плагиат. Плагиат? Я копирую чужие причуды и уже собрал огромную коллекцию. Но, я также могу передавать копии этих причуд другим людям. Мэй удивленно разинула рот. И чтобы ты лучше справлялась со своей злодейской работой, я могу предложить тебе несколько новых причуд. Приобнимаю девушку за талию, притягивая к себе. Как насчет причуды улучшенного интеллекта? Ты и так далеко не дурочка, ты настоящий гений. Но если разогнать твой мозг еще сильнее. Ух, ладно, а как насчет причуды создания материи? Ты сможешь силой мысли создавать любые конструкции, которые можешь смоделировать в своем уме. Что угодно, оружие, одежда, еда или ядерный реактор. Это возможно? У меня аж дыхание перехватило от такой возможности. Вполне. Так что скажешь, я согласная. Ха-ха-ха. Конечно же она согласилась. И впоследствии прошла через ту же процедуру усовершенствования, что и Лабрава. Разве что, даже без улучшения она была достаточно восприимчива и готова принять еще одну причуду без последствий. А после модернизации тела, еще 3 дополнительные. Возможно даже 4, но тогда начнет повреждаться рассудок. И я решил не рисковать, ее мозг это именно то, что мне нужно в этой девушке в первую очередь. Хотя, я вовсе не откажусь затащить ее к себе в постель, поскольку Мэй была весьма хороша собой, и поэтому ее улучшение также претерпело некоторые послабления, чтобы сохранить ее внешность. Но изменение шаблона было не столь кардинальным, как у Манами, так что, физические показатели Хацуми возросли уже не в 5 раз, а где-то в 7, и, учитывая ее собственную предрасположенность, а также бонус улучшения, девушка смогла усвоить 4 новые причуды. Это улучшенный интеллект, синтетическая причуда сотворения, которую я ранее создал на основе причуды Ямама, скрестив ее с причудой регенерации таким образом, чтобы создание больше не использовало жир пользователя как материал. Потом девушка попросила причуду рентгеновского зрения и, наконец, телекинез. С этим она могла бы видеть любую технику насквозь и влиять на нее все тем же телекинезом. Она думала и над электромагнитной волной, которую осваивает Лабрава, но, в итоге, решила отказаться от этой силы в пользу телекинеза. Стоит учитывать, что 4 бонусные причуды – это уже очень хорошо. Улучшение тела не всегда дает одинаковый бонус к усвоению причуд. Так, если человек изначально вообще не имел предрасположенности к получению причуд и мог сойти с ума уже от одной, то эффект улучшения проявится сильнее. А если человек изначально силен, то, конечно, он станет еще сильнее, но разница будет не столь впечатляющая. Например, возьмем 2, примерно равнозначных в физическом плане человека. Оба сильные и выносливые, но один не может усвоить даже одну дополнительную причуду, а второй легко выдерживает сразу 4. Пройдя через процедуру улучшения тела, они в равной степени станут сильнее, быстрее, совершеннее во всех отношениях, которые можно измерить обычными физическими параметрами человека. Но вот что касается причуды. Первый за счет улучшения сможет получить, скажем, 4 или даже 5 дополнительных причуд, и в итоге у него их будет 6, а второй получит только 3 дополнительные силы, а в итоге, уже 7 причуд. То есть, он все равно будет сильнее, но чем совершеннее улучшение, тем менее заметна разница от их изначального потенциала. В нашем случае примерно так же. Мэй физически лучше приспособлена к получению причуд, и в итоге у нее их теперь 5, а у Манами 4. Ну а теперь, возвращаясь к моей злодейской организации, я уже присмотрел себе еще одну злодейскую помощницу, уже в качестве телохранителя. Не для меня, а для других моих помощниц, которые даже с новыми способностями совсем не бойцы, и для моей матери тоже. И, с таким размахом, стоит уже задуматься и над названием моей команды. Вон, даже у ВЗО есть Лига злодеев. Чем я хуже? Будет Лига хаоса. Или это уже слишком плагиаторно? Почему обязательно Лига? Может, труппа? Хотя, я тут один сам себе клоун, и не заставляю девчонок придерживаться циркового стиля. Да и не хочу, в общем-то. Может, Око хаоса? Нет. Кто его знает, раз уж я попал в мир аниме, вдруг существует и мир темного будущего, и слишком заигравшись в посланника хаоса, еще стану настоящим чемпионом темных богов. Ну его, а хотя, Лига злодеев ведь еще не существует. Или, по крайней мере, официально не заявляла о себе. Таким образом, если назову свою пати Лигой хаоса, это не будет плагиатом. Наоборот, можно будет сказать, что эта Лига злодеев просто подражает нам. Вот, и, к слову, Лабрава уже разработала официальный сайт Трикстера. Нужно сказать ей, что это теперь сайт Лиги хаоса. Это также поможет сплотить команду, будто я просто лидер команды злодеев, а не полновластный тиран со своими рабынями. Это полезно для репутации. И, как раз, вербовка нового участника в нашу команду может стать основной для нового ролика, с которым и будет открыт доступ к сайту. Глава 28. Амнистия. Некоторые люди даже обрадовались, когда на канале Трикстера появилось новое сообщение. Более того, это было заявление об анонсе будущей трансляции, в которой агент Хаоса обещал завербовать еще одного помощника в свою тайную организацию и, собственно, представить ее обществу. И люди с нетерпением ждали этого момента. Тем более, было объявлено об открытии сайта злодейской организации Трикстера, на которой будет вестись основная трансляция. Но также эту трансляцию можно будет увидеть и во многих привычных видеохостингах. Внезапно, вернувшись спустя долгий перерыв, Трикстер серьезно усилил свое присутствие в интернете. Эффект появления в команде соответствующего специалиста стал просто очевидным. Наконец, и приветствуйте меня. Из клубов алого дыма возник образ дьявольского Арлекина. Ах, друзья, как же я рад снова всех вас здесь видеть. Я прямо чувствую, как вы все наблюдаете за мной и ждете, что же я вытворю на этот раз. И я постараюсь никого не разочаровать. Развеяв дым взмахами своей трости, Трикстер предстал перед зрителями во всей красе, хотя его костюм практически не изменился. Разве что, появился красный плащ, а на маске нарисовались красивые декоративные завитки, что придавали образу Арлекина чуть больше театральности. А теперь, позвольте представить вам, Тартар. Трикстер взмахом трости указал на сооружение за своей спиной. Пока еще мое присутствие здесь тайно, но, уверен, уже скоро сюда ломанутся герои, а охрана тюрьмы перейдет в состояние полубешенства. Да, возможно, вы уже поняли, новый кандидат в мою команду находится здесь. Давайте немного поговорим о ней. Злодей достал из внутреннего кармана фотографию привлекательной героини с разноцветными волосами, в которых фиолетовые локоны переплетались с розовыми. Каина Цуцуми, также известная как Леди Наган, возможно, лучший снайпер в мире, была осуждена за убийство другого героя и теперь отбывает заключение в карцере самой защищенной тюрьмы Японии. Но, что интересно, да, она и правда убила другого героя на самом деле, многих героев. Комиссия общественной безопасности иногда вербует героев и дает им особые задания, убийства, похищения, грязные дела для правительства. Каин Чан завербовали, когда она еще училась в академии, она была вдохновленным подростком, мечтая стать героем. К ней пришли дяди в форме и сказали, что ее причуда может сделать общество лучше. И сделали из нее чистильщика, что отмывает грязь, убивает коррумпированных героев, которые могут компрометировать идеалистичный образ культуры про героев, убивает преступников или политиков, которые угрожают власти комитета. Арлекин вздохнул, покачав головой. К этому моменту он уже шел к самой тюрьме, ступая прямо по воздуху. Подобная работа может быть немного утомительна для человеческой психики. У Каин Чан начались проблемы, постоянные убийства по заказу правительства подточили ее разум, она начала чувствовать себя окровавленной и хотела закончить с этим. Но, что ей сказал комитет, что с этой работы нельзя уйти. Если ты поддался на уговор и попал в сети правительства, то теперь ты его раб и будешь делать все, что тебе прикажут. И Каин Чан не выдержала, у нее случился срыв, и она прикончила директора комиссии по общественной безопасности. Хе-хе-хе. Наконец, Арлекин добирается до самой тюрьмы и вскидывает руками, будто бы приветствуя местную охрану. Зрители могут видеть появление людей в форме надзирателей. По-хорошему ей нужна была помощь психиатра, ее разум надломился, но комиссия решила, что лучше запрятать ее как можно дальше, где она не сможет никому рассказать о своей работе. Вдобавок, о ее настоящем преступлении, убийстве директора комитета, вообще не заявлялось. Ее посадили сюда за убийство героя, которого ей приказала убить сама комиссия по общественной безопасности. Вот так-то, запомните, дети, даже если вы послушно выполняете требования вашего правительства, это не значит, что оно вас за это потом не трахнет. Но ой, вы не видите, у меня тут трансляция. Трикстер прервался, чтобы сразиться с охраной Тартера, и эти ребята не стали играться в игры с задержанием. Все, кто слышал о Тартере, знают, что это место находится за пределами Японии. Тюрьма связана с островами длинным мостом, но сама находится за ее пределами. Это и позволяет содержать здесь особо опасных преступников с помощью мер, недопустимых на территории самой страны. А охрана может свободно использовать свои причуды и летальное оружие без всякого предупреждения. И вот, совершенно неуязвимый для оружия, Трикстер поднял руку в перчатке и щелкнул пальцами. Кто-то ожидал, что тюремщики рассыпятся в прах, как было в том старом фильме. Но на деле оружие просто начало стрелять цветами вместо пуль. Что за? Ха-ха-ха, я провозвестник беспорядка. Приветствуйте меня, ибо я пришел сделать вашу службу веселее. Какой-то тюремщик с множеством рук напал на злодея, решив навязать ближний бой, но получил от него удар тростью, и в всполохе красного дыма, превратился в женщину. Другой надзиратель, решившийся вступить в бой, также получил тростью, но превращен был не просто в женщину, а в лалю с кошачьими ушками. Третий. А-а-а-а-а. Претерпев жуткие трансформации, тюремщик завыл нечеловеческим голосом. «Ой, не то!» – фальшиво воскликнул Трикстер. Очередное превращение закончилось тем, что тело жертвы расплылось, органы на лице поменялись местами, уши сползли на место глаз, рот поделился надвое и переполз на виски, ноздри опустились на подбородок, а на месте рта оказался один большой глаз. Неспособный адекватно воспринимать информацию изменившимся строением органов чувств, мужчина упал на колени и безумно взвыл. «Давай еще раз, бам!» Искаженный получил тростью по голове и снова превратился. «Да блин, опять не то!» «Му-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- в третий раз, но Трикстер успел, и тюремщик снова стал собой. «Ладно, тебе повезло, придурок, не попадись мне снова». Его уже окружили со всех сторон, и тогда злодей взметнулся и завертелся юлой. В тюремщиков полетели множество ножей, врезаясь в тела, раня, нанося порезы, но не убивая. И также сам Трикстер столкнулся в ближнем бою с одним героем, пырнув его ножиком. Нож в печень, никто не вечен. Харкнув кровью, тюремщик отпрянул назад, а Арлекин посмотрел прямо в камеру. «Да, чувствуешь, будто ничего без тебя не решается, словно ты в каждой почке заточка». Наконец, Арлекину, похоже, надоело играться с охраной, и он взмахнул плащом, создавая дымовую завесу и исчезая в ней. Зрители могли видеть, как тюремщики окружили облако красного дыма. Вот один, увеличив руку, превращая ее в подобие шипастого весла, начал раздувать дым, и оказалось, что Трикстера тут уже нигде и нет. После чего изображение будто бы переключилось на другую камеру, уже внутри Тартара. Трикстер прикоснулся к тяжелой железной двери, и ту вырвало из стены. Раздался грохот выстрелов автоматических турелей, но Арлекин уже был внутри камеры, сжав кулак и создав с помощью перчатки силовой барьер, который не дал системам тюрьмы просто прикончить узницу. «Ты кто такой?» – удивленно протянула женщина. Ранее зрители могли увидеть ее на фото, которое показал Трикстер. Так что, многие сразу узнали в ней заключенную леди Наган. Многие еще не определились с тем, как относиться к информации, предоставленной самим злодеем. Несмотря на хаос, который он устраивает, и статус врага общественного порядка, этот персонаж вызывал некоторое доверие. По крайней мере, люди захотят проверить эту информацию. «Приветствуйте меня, я главный поставщик хаоса и беспорядков, провозвестник безумия, глашатай бездны, мистер Трикстер. Ты псих, КХМ, как грубо». Арлекин обиженно махнул окровавленным ножом. Трость же он держал рукой с перчаткой бесконечности. «Но, тебе простительно, сидишь тут и даже не знаешь, что происходит в мире», — покачал злодей головой. «Так, позволь мне объяснить. Я создаю злодейскую организацию и набираю добровольцев себе в помощники. Наша цель – причинение беспорядков и веселье. Так что я хочу нанять тебя, Каин-чан. Отказываюсь. Покачала головой девушка. Я не собираюсь снова становиться убийцей. Что? С чего ты решила, что я хочу нанять тебя в роли убийцы? Наша организация устраивает хаос и беспорядки, но мы пацифисты. Арлекин топнул ногой и указал на женщину ножом, с которого все еще капала кровь. Я против убийств. Тут в коридоре появляется охрана и Трикстер, резко развернувшись, метнул нож в одного из тюремщиков, дав лезвию воткнуться в тело противника. Надзиратели же, выйдя на огневую позицию, сходу открыли огонь. И снова Арлекин лишь стукнул тростью по полу, попутно зажигая в перчатке красный камень реальности, и пули прямо в полете начали превращаться в цветочки. «Ребята, вы не видите? Тут происходит собеседование». Стукнув еще раз тростью, Трикстер вызвал трансформацию стены пола в коридоре, создавая сплошные стены, которые отрезали его от надзирателей. Автоматические турели оказались либо вмурованы в стенах, либо взорвались, либо просто рассыпались в массу материи, став частью стен. Так вот, Арлекин снова оборачивается к заключенной. «Ты нужна мне не как убийца, а как соратница. Я вообще не сторонник убийств в целом, но твои навыки могут быть полезны. Ты знаешь, как мыслят обычные герои и герои-киллеры на службе правительства. Присоединяйся ко мне, Каин-чан, и я обещаю, мы причиним много беспокойства и волнений комиссии по общественной безопасности». Леди Наган как-то скептически поморщилась. «Эй, как насчет испытательного срока? Месяц ты проведешь в нашей команде, а потом решишь окончательно оставаться с нами, или отправиться в свободное плавание, или же добровольно сдаться и вернуться в Тартар. Ты знаешь, тебя все равно никогда отсюда живой не выпустит». Протягиваю руку девушке. «Черт с тобой», буркнула Каина, взявшись за протянутую руку. «Я посмотрю, что вы из себя представляете. Ха-ха-ха, мы точно сработаемся». И Трикстер стукнул тростью по полу еще раз. Сфера взорвалась красным дымом, скрыв злодеев от камер, после чего появилась заставка, знаменующая окончание трансляции. «А чуть ранее, прошу, открываю дверь перед Каин-чан». «Что? Ну не тормози», прикрикнул на нее, затолкав девушку в проход. И вот, девушка, все еще в тюремной робе, проходит в комнату отдыха, удивленно оглядываясь. Тут же раздается взрыв конфетти в руках Мэй. Алла браво хлопает в приветствии нового коллеги. Под потолком же висит яркий плакат с надписью «Добро пожаловать в Лигу Хаоса, Каин-чан». Кто-то другой на ее месте уже мог бы растрогаться и расплакаться от сентиментальности. Но леди Наган была крепким орешком и не продемонстрировала на своем лице никаких эмоций, кроме ярко выраженного скепсиса. «Ах, ла-браво, как запись, все в порядке», позитивно ответила девушка. Ее костюм не включал в себя маску, просто немного макияжа, прическа с хвостиками, а еще, девушка решила скрыть свои круги под глазами, очень сильно выраженными тенями. Все это неуловимо меняло внешность девушки настолько, что ее было почти не узнать, по крайней мере, на фото. Вживую ее легко узнать, не только по лицу, но и по общей комплекции тела. «Добро пожаловать в наш дружный клуб злодеев», похлопал я Каину по плечу. «Ты серьезно?» Хмуро смотрит она на меня. «Они же еще дети». «Эй, мне уже 20», возмутилась Ла Браво. «А мы с Мэй еще в средней школе», добавил я. «Каин-чан, ты среди нас сама стар, то есть, самая старшая». Говоря это, я снял маску, показав свое обычное лицо. Хотя, после всех улучшений я уже выглядел, скорее, как выпускник старшей школы или студент университета. «Что ты сказал?» Прищурилась Каина. «Что? Ты сказал, что я старая?» «Ха-ха-ха, боже нет, ну я просто немного подтруниваю над тобой. Не беспокойся о своем возрасте, это просто цифра. Ты хороша собой и единственное, что важно, это то, как ты себя чувствуешь». «Эф-эф», усмехнулась женщина. «Так у вас тут какой-то подростковый клуб? Ладно, я поясню, но не прямо сейчас. Мы только вытащили тебя из Тартара. Осмотрись здесь, выбери себе любую из свободных комнат. За новой одеждой обратись к Мэй, она все сделает. Душ вон там. Приведи себя в порядок, а потом поедим. Наверное, ты уже целую вечность нормально не ела, чем там кормит в Тартаре. Ну спасибо, наверное». Каина даже немного растерялась от подобного напора радушия. И пока что я дал ей немного времени, чтобы немного прийти в себя. Ей действительно не хватало возможности просто спокойно принять ванну и одеться в обычную одежду. Сначала женщина долго отмокала после того, как помылась, настолько расслабилась, что чуть не заснула. Но ее навестила Мэй по моей просьбе. она же и мерки взяла, пока Каина купалась. В результате, когда наша новая знакомая закончила и вытерлась, технозлодейка уже была готова предоставить ей несколько комплектов одежды, созданных с помощью причуды творения. «И почему с такой удивительной причудой ты, ну, участвуешь во всем этом?» – спрашивала Каина. «ПФФ», – насмешливо фыркнула в ответ Мэй. «Трикстер еще не сказал, да, не сказал что, ну, думаю, скоро он сам скажет». И этот короткий разговор снова заставил Каину чувствовать себя более напряженной. Она оглядывалась, как лазутчик, попавший на вражескую территорию. Не то чтобы она прямо рассматривала нас как врагов, но не доверяла. Впрочем, комиссии она не доверяет еще сильнее. По крайней мере, женщина чувствовала себя посвежевшей после ванны и пришла к нам уже в новой чистой одежде. Ее привлек запах готовой еды. Пока она была занята, я уже успел приготовить поесть на всех.